Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. За неделю до Великого Поста Святая Церковь напоминает нам о последнем страшном суде Господнем, когда явится Господь со славою, судите живых и мертвых, как исповедуем мы в символе веры, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня». «Был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе». Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали и мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Эти слова Евангелия о тайне первого и второго пришествия Христова. Первое пришествие Христова было на земле в уничижении, так что его нельзя было отличить от других людей. Господь явился столь смиренно, что никто не заметил его появления. Первый раз Господь пришел не судить, а спасти мир. И когда Он придет для суда, суд этот будет столь простым, что, кажется, нас не спросят ни о нашей вере, ни о том, как мы молились и постились, или богословствовали, а только о том, были ли мы или не были людьми по отношению к другим людям. Однако в этой предельной простоте открывается тайна воплощения Божия и креста, и воскресения, и Пятидесятницы. И суд этот испытание наше огнем двуединой заповеди о любви к Богу и человеку. Поистине страшный суд, страшный в том значении, в каком мы говорим о страшных тайнах Христовых. Потому и мы молимся перед причастием, «Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище и осуждение подъемля». Святой Иоанн Златоуст говорит, что таинство алтаря Евхаристия, которое есть самая суть Церкви, потому что мы соединяемся в нем со Христом, имеет продолжение в другом таинстве, в таинстве брата, в таинстве ближнего, в котором открывается другой Христос. Эти два таинства – две стороны одной тайны. Христос восстановил единство человечества, разбитое гордостью человека. Ибо смерть – состояние смерти, в котором пребывает человечество, в котором оно сейчас находится, есть результат именно этого разделения. Христос не отделяет себя ни от чего и ни от кого. Через причастие мы входим в это великое единство. Мы, христиане, все члены друг друга, ответственны друг за друга. И больше того, каждый из нас несет в себе, соединяясь со Христом, все человечество. Быть человеком – значит быть христианином. Никто не может стать человеком, не будучи христианином. Быть человеком – значит узнавать, что каждый человек единственный, неповторимый и бесценный, ради которого Бог создал мир, ради которого Бог стал человеком и принял страдания. Бог стал человеком, говорят святые отцы, чтобы человек мог стать Богом. Или иначе можно сказать, Бог стал человеком, чтобы человек мог стать человеком. И смысл суда в том, чтобы человек стал до конца человеком. Это и есть слава Божия, как говорит святой Ириней Леонский, святой II века. Господь явится со славою, и на пути к Нему нельзя остановиться на середине. Не может быть середины или трех четвертей, или девяти десятых. В конце концов, мы либо с Богом, либо с дьяволом. Отвержение огня божественной любви рождает адский огонь вечных мучений. Господь ревностью любви к человеку попалит даже самый малый грех. И нас попалит, если мы от этого греха себя не отделим. Если в нас останется хотя бы часть какого-то греха, от которого мы не пожелаем себя отделить. Милосердие – это подвиг веры всего человека. И поэтому оно требует мужества. Поэтому апокалипсис открывает нам, что участь боязливых и неверных – это вечное отвержение. Блаженный Августин говорит, что под огнем в словах «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный» уместно разуметь самую твердость святых, с которой они не поддадутся творящим жестокости, не станут поступать по их воле, ибо твердь, говорит он, есть небо, и твердость его, твердость святых, заставит грешных терзаться жесточайшей ревностью, так как они окажутся не в состоянии привлечь на сторону Антихриста, святых Христовых. И ревность их будет тем огнем, который пожрет их, и это будет от Бога. Тот дар Божий, что святые останутся непобедимыми, заставляя терзаться врагов. Вот тайна вечного суда. Антихрист восстает прежде всего против тайны того, что Бог стал человеком, против тайны воплощения. И, как говорит святой апостол Иоанн Богослов, именно потому он называется Антихристом, что учит самой великой лжи о том, что Христос не пришел во плоти. И всякий грех есть противостояние этой тайне. Мы можем сказать, что это есть развоплощение человека. Но особенно открыто это явлено там, где не милосердие. В синоксаре сегодняшнего дня, в постной триоде, сказано, что Антихрист вначале поразит всех добрыми делами. Но дело Антихриста, суть его, так сказать, развоплощения, заключается именно в отделении таинства алтаря от таинства брата нашего ближнего. От того, что не будет Антихрист соединен с тайной любви к каждому человеку, скоро обнаружит он себя таким, каков он есть. Он обнаружит свою страшную, предельную жестокость. Тайна беззакония раскрывается и внутри церкви, когда мы живем как будто благочестиво, когда как будто приобщаемся тайн Христовых, но не участвуем в том, что Христос совершает, что совершается судьбами других людей. Весь смысл нашего существования, вся тайна пришествия Христова в том, чтобы мы возрастали в участии в жизни других людей. Чем больше мы причастники Христа на самом деле, тем больше мы участвуем, как Христос, в жизни других людей. Слово «причастник» означает «участник» в переводе со славянского. И все это начинается, может быть, с самого внешнего даже сострадания к этим людям, как было, например, с Петром Хлебодаром, который был человеком исключительной жестокости. Он запустил куском хлеба в неотвязного нищего, чтобы избавиться от него. И внезапно увидел во сне, что этот кусок хлеба не дает чаше весов склониться к окончательному его осуждению. И он был так потрясен этим чудом, что стал щедро раздавать нуждающимся все свои богатства, погружая свое сердце в дела милосердия. Как говорит преподобный Исаак Сирин, пока не ощутило оно милосердие, которое Бог имеет по отношению к каждому человеку. И, наконец, узнав это по подобию Христа, этот человек продал себя вместо другого человека в рабство. Наше участие в жизни другого человека всегда является раскрытием тайны воплощения Христова и Его креста. Всякий раз Христос воскресший говорит нам, Своим ученикам, как на всеночной мы слышали вчера, «Это Я Сам, освежите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и кости не имеет, как видите у Меня». Если мы с вами бываем нечувствительны к самым очевидным и явным страданиям человеческим, но там, где больница, где болен человек, где тюрьма, где голод, где расстреливают человека невинного, где растлевают детей, если неощутимо для нас это, то нечего нам говорить, что мы имеем какое-то отношение к тайнам Христовым, что когда-либо в жизни причащались мы святых Христовых тайн. Все сострадание начинается с того, чтобы мы научились плакать с плачущими, потому что радоваться с радующимся – это большая высота. Святая Церковь предупреждает нас сегодня, чтобы наша вера не была мертвой, не была воображательной, ложной, чтобы не была она бесовской, ибо бесы тоже веруют и трепещут. Человек может стать как бес, человек может духовно развоплотиться, стать духом, живя христианской, якобы духовной, духовно-иллюзорной жизнью, и соединиться с Антихристом, который отрицает тайну воплощения Христова. Святая Церковь предупреждает нас о том, что мы призваны искать Царство Божие и правды Его, потому что без правды Царство Божие, искание Его и причащение святых Христовых тайн превращает нашу великую веру истины в суеверие, в некую магию, так что сливает ее с другими лжерелигиями и открывает свободный путь Антихристу. Чем ближе конец истории, тем очевиднее для нас становится, что зло возрастает. Так написано и так подобает пострадать Христу и Церкви Его и войти в славу Свою. Так должен войти и Христос в славу Свою во всем роде человеческом, в лице всех других людей. И эти ужасы и бедствия, которые мы видим сегодня, раскрывают для нас все с большей силой страдания человеческие. И значит, Христово присутствие среди нас. Они дают нам возможность ответить на Его любовь нашей любовью и спастись, прийти к престолу Его суда, приняв то благословение, которое Он говорит такими удивительными, простыми, ясными, понятными всякому без исключения человеку, даже если человек ничего до сих пор не знал о Христе словами. Аминь.